Глава 4. На первый взгляд это было незаметно. Все вещи вроде бы лежали на своих местах. Вот только я отлично помнила, что когда отвечала на звонок, то мегафон стоял за вазой с цветами, но сейчас ваза сдвинута так, что трубку можно спокойно взять. А зарядный артефакт для мегафона я всегда втыкала в розетку наклейкой вниз, потому что она уже наполовину отклеилась, клейкая полоса испачкалась и дико меня раздражала. А теперь артефакт был воткнут наклейкой вверх. Выдернув его и вставив как положено, я обошла комнату, отмечая все новые признаки. Да, мои покои совершенно точно обшарили. Методично, аккуратно, но... Похоже, они спешили, от этого и недочеты. Может, другие невесты постарались? Решили, что раз у меня высокий балл, то я прячу где-нибудь в комнате расписание конкурсов с подсказками, как их проходить? Или, может, тут просто так принято, и все комнаты обыскивали? Наверное, второе. Если это резиденция правителя, то она должна хорошо охраняться. Однако неприятный холодок между лопаток все не желал пропадать. Поэтому, когда в комнату постучали, я подпрыгнула чуть ли не до потолка. «Ужин для Рины!» — глухо объявили из коридора, и я с облегчением распахнула дверь. За ней обнаружилась девушка в униформе горничной с сервировочным столиком. Позади ее маячила Кася. «Я попросила нам накрыть вместе», — объявила подруга, просачиваясь в комнату. «Ты же не против?» Я только кивнула. «Конечно, нет. Как же здорово, что Кася оказалась в этом диком месте рядом со мной, потому что без нее я бы сейчас мрачно уминала еду под сериал. А так мы с ней даже умудрились на какое-то время забыть об отборе и поболтать на отвлеченные темы. Как оказалось, ее комнату тоже обшарили, и это немного успокоило меня. Значит, это просто меры безопасности, которые применяются ко всем». А ненамеренное запугивание одной конкретной конкурсантки. Я было подумала, а не пожаловаться на Освальда, который меня бросил. Однако сегодня я так устала, что затрагивать настолько неприятные темы не хотелось. Да и подруга всегда недолюбливала Освальда, почему-то считала, что тот меня не ценит. Если Кассио узнает, как он бросил меня, даже не дав возможности объясниться, то никогда ему не простит. А вражда лучшей подруги и парня — не совсем то, что нужно для спокойной и счастливой жизни. Вспомнив о разрыве, я окончательно приуныла, но на расспросы Касси отговорилась усталостью. Подруга тут же созналась, что и сама засыпает на ходу, поэтому после ужина мы сразу распрощались, и я легла спать. Сегодняшний день был слишком тяжелый, а завтра... Надеюсь, уже завтра я попаду домой, и мне не понадобится ни одежда, ни учебники, которые мама заботливо уложила в мой неподъемный чемодан. Теперь же надо уснуть и не думать о том, какой предательницей меня считает Освальд, и не вспоминать о запугавшем меня сегодня императоре. Все же, всхлипнув, я перевернулась на другой бок и через некоторое время действительно провалилась в сон. Беспокойный и состоящий из смутных видений, а на следующее утро проснулась невыспавшаяся и полная здоровой злости. «Ну, я вам покажу императорскую невесту!» Мрачно прошипела я своему отражению в зеркале ванной комнаты. «Надеюсь, остальные девушки не подведут, и я буду хуже всех». Подумав, я решила, что балахон для покраски волос — это все-таки слишком. К тому же до меня вдруг дошло, что передачу по маговизору увидит и мой декан. Он вчера клятвенно обещал голосовать за меня. И Освальд. А значит, совсем пугало я из себя сделать не могу. Тогда Освальд точно меня бросит. То есть он уже и так бросил, но сейчас у меня хотя бы есть надежда, что Освальд передумает и вернется. А если он увидит меня в образе страшилы, то эта надежда угаснет. Поэтому, покопавшись в чемодане, я нашла парадную форму нашего университета и тут же довольно улыбнулась. «Да это же идеальный вариант!» «Форма бежевая, золотой эмблемы на пиджаке. Этот цвет мне идет, и я не буду смотреться уродливо. Но в то же время плиссированная юбка закрывает колени, рукава пиджака прячут руки до запястий, то есть никакой игривости и простора фантазии. А судьи, которые будут оценивать конкурс, скорее всего, постараются выбрать кого-то поярче. Они же ищут жену для императора. А наш император, как вчера верно заметила стилистка, мужчина. И значит, девушку для него будут выбирать минимум красивую. Вряд ли меня в моем наряде зубрилы заметят на фоне остальных кандидаток с глубокими декольте и оголенными ногами, которые те, без сомнения, продемонстрируют за завтраком. Чуть тронув ресницы тушью, я достала из чемодана свое секретное оружие — очки. Зрение у меня было нормальное, а очки принадлежали брательнику, который посадил глаза ночными зависаниями в компьютерных играх. Впрочем, плюс у него был небольшой, поэтому очки Итан предпочитал не носить. Вдруг этот аксессуар отпугнет богатую невесту. А мне как раз и нужно спугнуть богатого жениха. Ха-ха-ха. Перед глазами у меня теперь все слегка расплывалось, но я все же смутно видела, куда иду. Зато в очках я сразу стала похожей на строгую училку. Наверное. Сама я теперь не могла нормально разглядеть отражение в зеркале. Врезавшись по дороге всего пару раз, я вышла в коридор и тут же нашла служанку, которая отвела меня к малой королевской столовой. Ну, представление начинается. Подумала я и, выдохнув, шагнула в распахнутые двери. Комната была оформлена в бежевых тонах. Отлично, сольюсь с обстановкой. Золотистые шторы на окнах во всю стену, стол в центре, за которым уже сидели девушки, льющаяся откуда-то ненавязчивая музыка и оператор в углу, тут же направивший камеру на меня. Нацепив на лицо лучезарную улыбку, я двинулась к столу, пытаясь разглядеть Кассия среди цветных размытых пятен. «Лети!» К счастью, подруга сама схватила меня за руку, и я облегченно рухнула на пустой стул рядом. Сдвинув очки на нос, я окинула девушек взглядом. Как я и думала. Те разрядились, как на бал. Обнаженные плечи, драгоценности, мягко сияющие на коже, кричащие цвета. Одна я в своей бежевой форме выбивалась из общего парада райских птичек. Да Кассия рядом со мной была одета в брючный костюм с черно-белым узором. Точнее, вперив взгляд в плечо подруги, я медленно покрылась липким потом, потому что она была не в костюме, а в пижаме. Шелковой пижаме в мелкого черного паучка. Ох, надеюсь, за неподобающий вид тут не предусмотрены никакие штрафы. «Все в сборе. Можно начинать. Девушки, ведем себя естественно. Делаем вид, что оператора с камерой тут нет». Послышалось спереди, и вчерашняя ведущая блондинка поднялась на ноги. Я недоуменно огляделась по сторонам. Конечно, в очках я вижу плоховато, но все же способна разглядеть, что нас гораздо меньше, чем вчера. Что значит «все собрались»? Наверное, не мне одной в голову пришла такая мысль, потому что кандидатки зашушукались. Однако тут ведущая прокашлялась, оператор навел на нее камеру, и она начала вещать хорошо поставленным голосом. «Дорогие жители империи Ксаледра, меня зовут Лавиния Прю, и я приветствую вас на первом отборе, который будет транслироваться по Маговизору. Вы все знаете, что отборы — это часть нашей истории и освещенная веками традиция. И теперь вы сможете своими глазами увидеть, как пройдет конкурс невест. Напоминаю, что победительница станет женой императора Ксаледро, его величества Лиама Себастина Кастенгера». Тут оператор перевел камеру на кандидаток, и я вдруг подумала, что, наверное, потом на этот момент наложат торжественную музыку. Пока же приходилось довольствоваться восторженными лицами девушек, которые вовсю старались продемонстрировать свою радость от этого известия. Как будто бы до этого они не знали, зачем собрались. Ну, или думали, что победительница получит холодильник, а тут на тебе, целый император. И сегодня, прямо через несколько минут, начнется первый конкурс. Но сначала давайте познакомимся с невестами. Ослепительно улыбнувшись, блондинка вдруг села и заговорила вкрадчивым голосом, словно хотела поведать нам секрет. «Девушки, вы уже заметили, что сегодня за завтраком нас гораздо меньше, чем жюри отобрало для участия в отборе вчера? Да-да». «Вас осталось всего 10», — скорбно сообщила она, видимо, для тех, кто не мог считать. «Кстати, интересно, куда же дели 5 кандидаток? Неужели кого-то успели устранить конкурентки?» Я посмотрела на девушек. Некоторые выглядели напуганными, некоторые — заинтригованными. Но вроде бы никто не был похож на злодейку, судорожно вспоминающую, хорошо ли она заныкала пластиковые пакеты с соперницами. «Дело в том, что мы были вынуждены исключить 5 кандидаток. Они не прошли проверку дворцовой службы безопасности. Меж тем продолжила вещать ведущая Лавиния Прю. «Нет-нет, они не шпионки и не преступницы». Повысила она голос, чтобы заглушить поднявшиеся шепотки. «Просто эти девушки вели себя недостойно и выкладывали в сеть некоторые слишком... шокирующие подробности о своей личной жизни. Например, Майя Стибрюс опубликовала в своем блоге фото того, как она танцевала на барной стойке в нетрезвом виде. Конечно же, девушка удалила их, но...» Тут ведущая подняла палец и назидательно произнесла. «Но то, что попадает в сеть однажды, остается там навсегда. Помните об этом, девушки, когда захотите поделиться очередным фото». Мы с Кассией переглянулись, и я пожалела бедную Майю Стибрюс. Мало того, что выгнали, так еще и ославили на всю страну. Могли бы и не рассказывать, по какой причине ее исключили. Да уж, на этом конкурсе нужно держать ухо востро. «Кстати, публикация любых фото и информации об отборе запрещена», — продолжила ведущая и со значением посмотрела на ту самую девушку-блогера с цветными волосами, имя которой я никак не могла вспомнить. Она как раз пыталась незаметно сфотографировать стол на камеру Магафона. «Вы подписывали соглашение о неразглашении». «Но как же мои подписчики? Я же популярный блогер», — попробовала было заикнуться девушка. На что Лавиния все с той же милой улыбочкой отозвалась. «Если вас не устраивают правила, вы можете покинуть отбор прямо сейчас». «Угу». После того, как продаст почку, чтобы заплатить штраф за отказ от участия. Популярный блогер тут же замолчала, уперев взгляд в скатерть, а ведущая продолжила. «А теперь давайте представимся. У нас осталось совсем немного времени. Его Величество скоро порадует нас своим присутствием. Начнем». «Генриетта Гирстайн, журналистка», — первая представила светская львица. «Та самая, что вчера разделила свой триумф с конем. Ну, или получила триумф благодаря коню. Она сидела ближе всего к Лавинии Прю, и дальше девушки начали представляться по порядку. Джадин Авейра». Жгучая брюнетка, обвешанная драгоценностями с такими крупными камнями, что те казались фальшивыми, скромно подняла глаза от тарелки. «Увлекаюсь модой». «Флора Брумвилл», — произнесла рыженькая девушка справа от меня в кричащей розовом наряде. «Рисую». «Летиция Мэйвери». Сообразив, что теперь моя очередь, я постаралась улыбнуться. Все девушки до меня называли либо свою профессию, либо хобби. А мне что сказать? Люблю очищать водоемы. Обожаю переработку мусора. Студентка Императорского университета Ксаледра. «Кассандра Юсао», — подхватила Касси. «Каратистка». Дальше право слова перешло на противоположную сторону стола. Там сидели Блэр Клеменси, та самая блогер с лиловыми и голубыми прядями в волосах. За ней последовала длинноносая, бледнокожая брюнетка с надменным видом. Она представилась как Игрейн Севилье из древнего аристократического рода Севилье. Дальше шли две неуловимо похожие блондинки с голубыми глазами и неестественно пухлыми губами — Лили и Рози Хантер. Сестры. «Мы кузины!» Рози, одна из сестричек, уверенно улыбнулась в камеру. «Я модель!» «Я тоже!» — влезла Лили, пытаясь перетянуть внимание на себя. «Только вот мне для этого не пришлось переделывать нос!» Нараспев протянула Рози, и Лили тут же запыхтела, как закипающий чайник. Наверное, она бы вывалила на нас всю подноготную Рози, но тут ведущая, среагировав, чуть ли не силой вырвала микрофон и отдала его последней девушке. Одри Коул, шатенка в открытом черном платье. Кандидатки закончились, и когда дверь распахнулась, я уже было решила, что Его Величество прибыл, и мы наконец-то начнем завтракать. От блюда с вафлями, стоящими неподалеку, до меня долетал одуряющий аромат. И еще ужасно хотелось сделать глоточек горячего кофе. Однако в дверном проеме оказалась всего лишь императорская фрейлина Амброзия Бромвис в лимонном костюме с юбкой до колена. Промаршировав до стола размашистым шагом, женщина объявила, что мы еще не готовы к встрече с императором, и сейчас она обучит нас делать реверанс. После этого нас заставили встать и битые полчаса приседать, заводя одну ногу за другую, пока я не возненавидела все на свете. Первыми в моем списке ненависти шли желчная фрейлина, которой все не нравилось, как мы приветствуем правителя, его роль играл пустой стул во главе стола. Затем сам император. Пусть уже появляется, и мы сможем поесть». Готовая взять назад свои вчерашние размышления о том, что при правителе мне кусок в горло не полезет. Наконец, даже не глядя на часы, Рина Бромверс торжественно объявила: «Ужасно! Но больше у нас нет времени. Император вот-вот прибудет». И в эту же секунду стрелки часов за ее спиной указали на 10 утра. Двери распахнулись, и, развернувшись, фрейлина скомандовала: «И? Реверанс!» Мы, как натренированные собачки, послушно присели и замерли, в то время как зычный голос от дверей объявил: «Его императорское величество, Лиам Себастьян Кастенгер».